молясь, всемерно старайся о том, чтобы чувствовать сердцем истину или силу слов молитвы. Питайся ими, как нетленную пищу. Напояй ими, как росою, сердце свое. Согревайся, как благодатным огнем.